Письмо 96. 20 января 1955 года. Едва собрался написать тебе. Затирает старичка. Лежал в больнице 11 дней. Очень помогли мне, ибо Господь лечит посредством докторов, и врача Господь сотворил, говорит Святое Писание. Когда обращаешься молитвенно к Спасителю или к Божией Матери, или к святому какому, все они, небожители, слышат, в этом не сомневайся. Молись вот так. В уме не надо представлять чувственно Спасителя, Божию Матерь или святых, но ум надо заключать в слова молитвы. А внимание — в верхней части груди. Повторю, из головы внимание спусти в словесную часть груди, как выше сказал. Такой образ молитвы самый правильный, и пусть будет у тебя навсегда. Конечно, сперва трудно будет спуститься из головы в грудь, но потом уже без труда будет внимание в груди. Хорошо бы об этом поговорить лично. Что будет непонятного в молитве, напиши мне, я объясню. Желаю вам от Господа мира, любви и согласия.